Эпилог. Три мага, среди которых главным был единственный чтец душ и семь простых воинов дома Железного дерева, крались вдоль улицы. С обеих сторон тянулись такие высокие здания, что трудно раньше было представить себе подобное убожество. Пустые безжизненные коробки пялились на воинов темными провалами окон. Казалось, что даже амулеты «Тень Маалуса» не в состоянии помочь скрыться от этого проникающего в самую глубь души взора. Неудивительно, что варвары покинули эту часть города. Мрачное место. «Господа маги!» — подал голос младший сотник Коронил. «Не пора ли зарядить наши амулеты? Еще немного, они перестанут работать и нас обнаружат». «Да, вы правы», — принял доводы командира группы чтец. «Давайте найдем укромное место. Чувствую, что мастер ветра неподалеку, но преследовать его сейчас действительно не имеет смысла. Надо подготовиться и отдохнуть как следует. Продолжим путь с наступлением сумерек. Предлагаю остановиться в любом из этих зданий. Они настолько огромны, что нас не должны обнаружить». «Разве что случайно». «Пусть будет так», — согласился чтец. Десяток проник внутрь ближайшего дома и поднялся на несколько лестничных пролетов выше. Маги быстро проверили прилегающие помещения и, никого не обнаружив, разрешили воинам обустраиваться. Через какое-то время появились два воина. Они выполняли функции передового и тылового охранения. Надо сказать, пришли они вовремя. У одного из них амулет уже сбоил, и фигура воина нет-нет, да проявлялась. Еще немного, и амулет перестал бы работать. «Заряжайте амулеты, а мы пока приготовим пищу и оборудуем места для отдыха», — обратился к магам младший сотник. Возражений не последовало. Каждый знал заранее, чем заниматься на стоянке. Кому отдыхать, а кому... оберегать покой остальных членов группы. Опытные солдаты всегда готовы к любым неожиданностям. «Высочайший, позвольте доложить». Зашедший в шатер офицер, в одежде которого преобладали цвета дома темной воды, подобострастно поклонился. Тот, кого назвали высочайшим, еле заметным движением пальцев разрешил продолжать. На связь вышел чтец душ Тысячи Эльтиры. Он сообщил о разгроме армии дома Железного дерева. Выжили немногие. С чтецом полтора десятка воинов. Эльтир в последний момент сообразил отправить их с грузом артефактов, захваченных у противника. Предположительно, цел и десяток, который Тысячник отправил во вражеский город на поиски потенциального мастера ветра. «Связь с этим отрядом имеется?» — заинтересованно спросил высочайший. «Сожалею, но нет. Амулет связи с командиром десятка имелся только у Эльтира, а он, предположительно, погиб в последнем сражении». «В том десятке есть маги?» «Трое, высочайший». «Замечательно. Отдай распоряжение. Пускай маги пересекут грань и найдут их отражение на иной стороне». Офицер хотел возразить, ведь расстояние до города полуразумных варваров огромно, и проделать такой путь для мага — почти верная смерть. Но безразличное выражение лица высочайшего удержало докладчика от произнесения опрометчивых слов. «Есть что-то еще?» «Это все, высочайший». Офицер снова поклонился. «Пригласи ко мне тысячников. Хочу лично услышать о готовности к походу вверенных мне советом домов войск». «Как прикажете». Офицер, пятясь, вышел из шатра на свежий воздух. Только тут он вздохнул свободно, и напряжение схлынуло. Он повернулся и быстрым шагом поспешил выполнить поручение. Вокруг кипела жизнь. Куда ни посмотри, везде стояли разноцветные шатры и зеленые армейские палатки, меж которых сновали воины. Неподалеку выстроились в ряд огромные повозки, груженные различными метателями в разобранном виде. Осталось только запрячь тягловых лагритов, и все. На самом деле армия уже давно была готова выступить. Почему затягивают с этим высочайшие, немногие догадывались. Но теперь ожиданию пришел конец, и 15-тысячная армия скоро начнет топтать степную траву. Давненько народ леса не собирал такие силы в кулак. И горе тому, кто осмелится встать на пути. Текст читал Дмитрий Полонецкий. Работа со звуком — Сергей Одинец. 2017 год.